Начало четвертое и последнее. Нарисуйте перед своим мысленным взором среднестатистического молодого жителя Москвы начала 21 века. Постарайтесь при этом не впадать в крайности. Нам не нужен коротко стриженный отморозок с ярко выраженным отсутствием интеллекта на лице, зато с присутствием барсетки под мышкой массивной золотой цепи и нательным, снятым с какого-нибудь храма, крестом на бычьей шее, рассекающий по столичным улицам на последней модели BMW, переделанной отечественной тюнинговой фирмой с положенным под водительское сиденье дробовиком и гранатометом в багажнике. Нам также не нужен борец за идею с горящим взглядом, тщательно штудирующий современную литературу в поисках порнографии и, найдя онную, скупающий на корню весь тираж, зарабатывая тем самым писателю бабки, на которые тот не рассчитывал, и славу, о которой тот не мечтал, а затем складывающий этот тираж в гигантский унитаз и заливающий все хлором в центре города, при этом искренне полагая, что он с кем-то куда-то идет и помогает президенту Путину бороться за моральный облик российского гражданина, который, к слову, до истории с унитазом ни об этой книге, ни об этом писателе и не слышал, но теперь тут же вознамерился эту самую книгу купить и найти возмутительную порнографию самолично. Еще нам не подойдет трудоголик-клерк с нездоровым блеском в глазах, твердо убежденный, что родился он в деловом костюме и при мобильном телефоне, что всякий нормальный человек должен просыпаться в 6 утра, и что через работу на крупную корпорацию, желательно импортную, а еще желательнее отечественную, но связанную с нефтью, лежит путь в райские кущи. И если все же эти трое возникли перед вашим мысленным взором, то отвесьте им пинка чуть пониже пейджера и пошлите заниматься энтомологическими исследованиями в ближайшей сельской местности. Теперь попробуем вместе. Возьмите обычного раздолбая. Того самого, что сумел окончить 10, 11, 12 классов, проскользнуть в университет и при этом увернуться от армии. Того самого, что вечерами угоняет папину машину, чтобы покатать девчонок или поучаствовать в безумных уличных гонках на Воробьевых горах. Того самого, что говорит «кул» вместо «клёво» и «респект» вместо «ништяк». Того самого, что пьет продвинутое пиво, чатится по ночам и жалуется на нищенскую стипендию и задолбавший совок, втайне мечтая о Ламборджини Диабло, карьере Зидана и коммерческом успехе Билла Гейтса. Того самого, что живет в соседнем подъезде. Не живет? Ну тогда попробуйте заглянуть в зеркало. Наденьте на раздолбая А. Потертые джинсы от какого-нибудь известного производителя. Б. Футболку любого цвета, но с обязательно присутствующей надписью на английском языке, в переводе гласящей «Оттрахай вот это», либо «Отвали туда-то», либо «Пойди и займись тем-то», либо «Да я и сам такой». В. Новые, но прошлогодние модели кроссовки фирмы Nike. Ибо свежая коллекция весит больше денег, а с другой стороны, Nike он и в Африке Nike. Г. Солнцезащитные очки. Д. Часы Casio G-Shock. Причем чем больше и массивнее они будут, тем выше социальный статус и авторитет у данного конкретного раздолбая в его раздолбайской среде. Засуньте в задний карман джинсов раздолбая паспорт, ибо ревностные служители резиновой дубинки и слезоточивого газа обожают проверять документы у личностей, одетых так, как указано чуть выше. В другой задний карман засуньте энную сумму российских денег, полученных от родителей при условии, что это будут последние деньги, выпрошенные в этом месяце. В передний карман положите пачку иностранных сигарет и зажигалку, а на пояс повесьте сотовый телефон, подключенный по тарифному плану B+, ибо на приличный контракт с ежемесячным взносом нет денег, а с корешами связываться как-то надо. Но довольно обобщений. Назовите данного раздолбая Левой, накалите ему на правый бицепс зеленого кенгуру, и вот уже перед вами стоит главный герой нашего повествования. Для него эта история вот-вот начнется, А пока он даже не подозревает обо всем, что обрушится на его голову на следующих страницах, и не дает себе труда задуматься, что на самом деле эта история началась ужасно давно. Лёва вышел из типовой московской квартиры, закрыл за собой типовую железную дверь, спустился по типовой лестнице типового подъезда, раскрашенного типовыми граффити, вышел из типового дома с типовым неработающим домофоном, потом из типового двора, находящегося в типовом спальном районе, и пошел по типовой улице в направлении типовой станции метро. И тут же рядом с ним на обочине припарковалась совсем нетипичная для этого района машина. Поскольку Лёва был весьма разносторонне образованным молодым человеком, он сразу же распознал в этом авто Porsche Boxster 2002 модельного года, полноприводный, с задним расположением шестицилиндрового двигателя с распределенным впрыском дорогого 98-го топлива. Стекла Porsche были тонированы процентов под 90, поэтому Лёва не мог разглядеть, кто сидел за рулем. Да он и не особо-то пытался. В конце концов, стоять посреди улицы и пялиться на чужую машину было невежливо. И со стороны выглядело довольно глупо. Не дикарь же он какой-нибудь, в конце концов. Машина и машина. А поскольку шансы на то, что Porsche решил припарковаться именно на этом месте из-за него, Лёвы, они по своим поршевским и неведомым посторонним людям делам стремились к нулю, и, несмотря на свою завышенную самооценку, даже Лёва это прекрасно понимал. А потому посчитал необходимым продолжить движение. Тихо, как подкрадывающийся к своей жертве хищник, или очень породистая машина, каковой он и являлся, Porsche пополз за ним. Лёва остановился. Porsche тоже. Лёва пожал плечами и сделал три шага вперед. Porsche прополз еще на метр. Лёва уставился на Porsche. Словно увидев в этом какую-то команду, пассажирская дверца Porsche распахнулась, и у Лёвы снесло крышу. За рулем сидела... Нет, слова типа «женщина» или «девушка» не могли бы передать всей глубины чувств, которые она вызвала у Лёвы. Это была богиня, самое очаровательное лицо в мире, плюс тело, только что сошедшее со страницы «Плейбоя» или «Пентхауса». Тело, какое невозможно встретить в реальной жизни. А если и возможно, то очень трудно подобраться к нему хотя бы на расстояние, достаточное для того, чтобы полюбоваться этим чудом в бинокль. Если бы Лёва присмотрелся повнимательнее, он заметил бы, что лицо богини слишком уж напоминает лицо Алисии Сильверстоун и Клаудии Шифер одновременно. Но, положа руку на интимные места... Признаем тот факт, что Лёва смотрел отнюдь не на лицо. На богине был наряд, который, скажем прямо, очень редко встретишь на человеке, сидящем за рулем автомобиля, тем более такого спортивного и роскошного. В таком виде можно сниматься для того самого плейбоя, потягивать холодные мартини из запотевшего бокала, возлежа на пятиметровой, в любом направлении, кровати, или на худой конец сниматься в кино, после просмотра которого подростки надолго закрываются в ванных комнатах. Кружевной черный бюстгальтер, трусики ему под цвет, сексуальные чулки на поясе и туфли на шпильках, наводящих людей, понимающих толк в розах, на мысли о кинжалах. «Приветик», — сказала богиня низким, чувственным, чуть хрипловатым и невыразимо сексуальным, волнующим и пробуждающим самые смелые желания голосом, высунув кончик языка и облизав им губы. Губы явно были позаимствованы из рекламного ролика последней коллекции «Max Factor». «Прокатимся с ветерком?» Лёва сделал шаг вперед. Шаг, как ни странно, начинался в районе ширинки. Богиня, которая оказалась еще и пышноволосой блондинкой, чуть опустила спинку своего сиденья и заложила ногу за ногу фирменным движением Шэрон Стоун. Второй Лёвин шаг был уже не столь решителен, как первый. Его крыша медленно, постепенно, и с большим скрипом возвращалась на место. Лёва смотрел голливудские фильмы, и если он и вынес из них что-то полезное, так это то, что когда к тебе подваливает роскошная блондинка на шикарной машине, которую и блондинку, и машину ты раньше и в глаза не видел, это непременно ведет только к одному — к неприятностям. Типа наставленных на тебя стволов и засунутых в район ребер ножей. Лёва твердо знал, где находится бесплатный сыр. И хотя и верил, что чудеса в этой жизни случаются, был также убежден, что случаются они с кем угодно, но не с ним. Поэтому третий шаг, который он сделал по направлению к Порше, был совсем маленьким и очень похожим на шаг доктора Джонса, каковым тот наступал на показавшуюся ему особо подозрительной плитку пола в древнем и затерянном в непролазных латиноамериканских джунглях храме инков. И именно после третьего шага Лёвина крыша почти уже заняла свое первоначальное положение, и он смог заставить себя оторвать взгляд от богини и заглянуть ей за спину. За спиной у богини были деньги. Столько денег Лёва в своей жизни еще не видел. Небольшое заднее сиденье и все пространство от него до спинок передних кресел было засыпано зелеными пачками 100-долларовых банкнот. Среди них встречались и новые, и старые, и свеженькие, как пучок укропа на рынке, и потертые, явно не раз переходившие из рук в руки, повидавшие много сомнительных и не очень сделок. Такое количество наличных денег в нашей, да и в любой стране практически невозможно заработать честным путем. Итак, мгновенно пронеслось в Лёвиной голове, что мы имеем? Клёвая тачка, роскошная тёлка и куча бабок. И зачем же я ей нужен? Мозг моментально сделал нужные выводы и дал команду нижним конечностям на отступление. Богиня снова перекинула ногу за ногу, и как ей руль не мешает. Томно потянулась и спросила. «Так мы едем?» Сказал Лёва, прекрасно понимая, что за произнесенный сейчас ответ будет ненавидеть себя весь остаток своей жизни, сколь бы длинной она ни была. «Нет». «А почему?» — обиженно спросила богиня. «И в самом деле почему?» — подумал Лёва. «Я её не знаю, но у неё клёвая машина, неприличное тело и куча бабулек». «Наверное, потому что я молод, и мне хочется пожить еще немного». «Со временем беда», — сказал Лёва. «Стрелы забиты, понимаешь?» «Понимаю», — сказала богиня. Одна ее очаровательная ножка соскользнула с другой ее очаровательной ножки и легонько коснулась педали газа. Машина рванула с места с пробуксовкой, оставив на асфальте килограмм мишленовской резины с каждого колеса. Открытая пассажирская дверь захлопнулась сама собой под давлением ветра. Порше ловко резанул чью-то черную «Волгу», увернулся от автобуса и влился в поток. Через 20 секунд его уже не было видно. «И что это было?» — спросил Лёва сам себя. Но поскольку сам себе он на этот вопрос ответить не мог, развернулся, закурил сигарету и пошел к метро.